что они, конечно же, вскоре и делают результат. Они выдворяются из рая, состояние блаженной невинности, и отправляются жить тяжким земледельческим трудом. Хотя еврейские первоисточники о происхождении четко не определяют этот плод любопытства, в западной традиции он всегда считался яблоком. Почему именно яблоком? Это не из тех вопросов, которые я много лет назад отложил в ящик для вопросов, не имеющих ответов, до тех пор, пока я в точности, как это сделал мой отец, а, быть может, делали все отцы со времен Адама, не показал моему сыну звезду в яблоке. Если вместо того, чтобы разрезать яблоко по его полюсам, то есть от хвостика до нижней части, вы разрежете его по экватору, то обнаружите пятиконечную звезду. Помните? Вот он, тот же первородный грех, как и у Прометея. Яблоко является универсальным западным символом для всех звезд в небе. Пять концов звезды отображают в символической форме то, что в традиции западной алхимии именовалось квинтэссенцией, способностью проникать взглядом в истинный смысл вещей. Смотри главу вторую. В этих удивительных историях о Прометее, об Адаме и Еве, их первородный грех является бессмысленным, если не понимать его в качестве потенциального греха. Эти истории — суть выражения почти невыносимой ностальгии по безвозвратно канувшим в лету золотом веке, когда мы были едины с природой. Эта возможность была навсегда утрачена, когда началось время, когда человечество поняло космические масштабы опасности, выраженные прецессией, а вместе с этим вкусило плод от древа знания о добре и зле. Такой плод должен был иметь двойственный характер. Он полностью зависел от того, что каждый стремился с ним сделать. Неудивительно, что боги разгневались. Со времен Рая и Прометея, первородный грех, когда человечество отныне должно было совершать снова и снова, означал стремление занять активную позицию по отношению к балетмейстеру, стремление устанавливать закон судьбы. Первородный грех возник не потому, что посредством непослушания мы обретаем свойственный нам творческий характер, но потому, что мы, и в этом состоит непреходящий урок последних 6000 лет человеческой истории, испытываем непреодолимую тягу к дурному использованию наших способностей, способностей, которые расцвели в раю, когда было положено начало времени. По крайней мере, об этом говорит нам послание мифологии. Если и есть урок предостережения в трагедии инков, то он заключается в признании иллюзии управления. Если вы хотите рассмешить Бога, сообщите ему о ваших планах. То, что подразумевают миф или научное признание универсальной непредсказуемости, состоит в том, что для оказания реального воздействия на мир вовсе не следует пускаться в крупномасштабные предприятия. Опасность поджидает нас не с этой стороны. Она действует через ощутимую зависимость от первоначальной сущности. Ничто не предопределено заранее, так что все имеет важное значение. Как в добром сказании, судьба подтверждает существование и значение свободы воли. Иллюзии управления, смешение уровней и возможность катастрофического ущерба – все это хорошо знакомые приметы нашего собственного времени. Одной из областей, в которых эти признаки изобилуют, является западная медицина. Язык современного медицинского обслуживания – борьба с болезнью, объявление войны, СПИДу, уничтожение бактерий, поиск волшебного снадобья – говорит не о благополучии, а о битве за обуздание болезни. В то же время медицинские страховые компании не будут оплачивать такие дополнительные способы лечения, как гомеопатия, которые стремятся скорее укреплять иммунную систему, чем бороться с болезнью. Гомеопатию нельзя проконтролировать с научной точки зрения, потому что никто, кроме нее самой, не знает, как она функционирует. Не случайно, что такие медицинские методы требуют активного участия пациента. Теперь хорошо известно, что многие новые опасные напряжения организмов, которые считались давно уже уничтоженными, фактически были созданы, вызваны в видоизмененном виде беспорядочным употреблением наркотиков, разработанных как раз для их уничтожения. В этом смысле западная медицина укрепила иммунные системы скорее у патогенов, чем у людей.